малышка, слышишь, я здесь, я здоров и цел. Я хочу к тебе, я готов взлететь наверх с тобой. И даже выше звезд, я знаю, будет нелегко, но ведь я сам не прост. Только давай не будем забегать вперед. Все будет так, как будет, а мы сразу на взлет. Я знаю, нам повезет, мы этого достойны. Когда мы вместе, родители в восторге. Я буду самым четким, ну а ты моей девчонкой. Ты будешь красить губы и наводить прическу. Великолепно выглядеть, а я тоже буду в форме. Быть плохим меня не вынудить. Я без тебя не я, мне без тебя не классно. Ты выглядишь словно модель, ты выглядишь потрясно. Когда тебя я вижу, сразу теряю голову. С тобой на все готов, даже начать по-новому. Ты самая красивая, красота твоя даже страшнее насилия. Но я в хорошем смысле, я надеюсь, понимаешь. Ты привлекательна и очень манишь. И знаешь, кто ты, этой песни название. Ты не красивей, только небесного сияния. Наших тел слияния, и я лечу просто. О боже, мне нечего сказать. Ты словно плод запретный, ты словно сказка. Когда нечего сказать мне, ты моя подсказка. Я без тебя словно цветок, без влаги, без зарядки. Телефон, как чернила без бумаги, как лишь только черный фон. Ты моя любовь, походу в будущем жена. Без тебя я погибаю, значит ты нужна. Значит ты моя, навеки вечная. Ты просто идеальная и безупречная. Слышь.